Луна лунатику, оплетавшие останутся дальше ввысь, в час последнего беспамятства не очнись. У лунатика и гения нет друзей, в час последнего прозрения не прозрей. Я глаза твои, совинное око крыш, будут звать тебя по имени, не расслышь. Я душа твоя, уранья в боге дверь, в час последнего слияния не проверь.